Происшествие с суперинтендантом может быть связано с делом, над которым я работаю, — наконец сумел вставить Линли. — Как, черт возьми! Выслушайте меня, прошу вас. И Хильер слушал, пока инспектор вкратце описывал детали дорожного происшествия, имевшего место двумя ночами ранее. Там тоже фигурировала большая черная машина. К тому же между суперинтендантом Малькольмом Уэберли и жертвой первого наезда существует связь. Линли не стал углубляться в точное описание их связи. Он просто упомянул, что расследование 20-летней давности вполне могло стать причиной двух ночных наездов на пешеходов. Но Хильер не достиг бы своего высокого положения, не обладая быстрым и цепким умом. Он переспросил скептически. — Мать убитого ребенка и офицер, который вел следствие. Если даже допустить, что достаточная связь, то кто станет ждать 20 лет, чтобы добраться до них? Тот, кто до последнего времени не знал об их местонахождении. И у вас есть такое лицо среди группы опрошенных вами людей? — Да, — ответил Линли после секундной паузы. — Вполне вероятно, что такое лицо у нас есть. Ясмин Эдвардс присела на кровать сына и обхватила ладонью его маленькое круглое плечо. — Дэнни, просыпайся, пора вставать. Он легонько встряхнул его. — Дэн, ты разве не слышал будильник? Дэниел состроил недовольную гримаску и зарылся поглубже под одеяло, так что его зад выпятился аппетитным холмиком, от вида которого у Ясмин защемило сердце. — Ну, еще минутку, мам, — пробормотал Дэниел из-под одеяла. — Пожалуйста, всего одну минутку, ладно. Больше никаких минуток. Их уже и так много прошло. Ты опоздаешь в школу или придется идти не позавтракав. Ну и ладно, не ладно. — возразила Ясмин. Она шлепнула его по попке, потом приподняла край одеяла и дунула сыну в ухо. — Так и знай. Если сейчас же не встанешь, на тебя набросятся поцелуйные жучки. Его губы изогнулись в улыбке, хотя глаза он так и не открыл. — Не набросятся, — сказал он. — У меня есть спрей от насекомых. — Спрей? Никакой спрей тут не поможет. Поцелуйных жучков нельзя убить. Вот увидишь. Она склонилась над сыном и стала осыпать поцелуем его щеки, уши и шею. Она целовала его и одновременно щекотала, пока он полностью не проснулся. Дэниел хихикал, в полсилы отбрыкивался и отмахивался, повизгивая от смеха. — Кыш, нет, ну хватит, забирай своих жучков, мама. — Не могу, — ответила она, запыхавшись. — Ой, Дэн, надвигается еще целая туча, эти жучки ползут отовсюду, я не знаю, что делать. И она откинула одеяло и приняла за его живот, приговаривая «чмок, чмок, чмок, чмок». Ясмин купалась в его заливистом смехе, который всегда поражал ее своей новизной, хотя она уже несколько лет была на свободе. После возвращения пришлось заново учить его игре в поцелуйне жучков, и им предстояло навестать еще множество поцелуев, потому что дети, отданные на воспитание в чужие руки, обычно не становятся жертвами поцелуев жучков. Она приподняла сына подмышки и подтащила к подушке с космическим кораблем на наволочке. Он отдышался и успокоился, устремив на нее веселые карие глаза. Когда он так смотрел на нее, душу Ясмин заполняло что-то теплое и сияющее. Она спросила: — Так что мы будем делать на рождественских каникулах, Дэн? Ты подумал об этом, как я тебя просила? — Дисней Уорлд! — воскликнул он. — Поедем в Орландо, во Флориду. Сначала пойдем в Волшебное Королевство, потом в Эпкот-центр, а потом на аттракционы киностудии Юниверсал, а уж после поедем в Майами-Бич, ты будешь загорать на пляже, я попробую заняться серфингом. Она улыбнулась ему. — Дисней Уорлд? Значит, а где мы возьмем на это деньги, а? Или ты планируешь ограбить банк? Я скопил немного денег. Неужели? И сколько? 25 фунтов. Неплохое начало, но, боюсь, этого не хватит. Мам!